Антон Буткевич. «Моя космическая станция». Книга четвертая. «Право претендента». Глава первая. Прибытие в место проведения турнира. По дороге к виднеющемуся вдалеке зданию, татуировка на руке командира начала испаряться, пока не превратилась в темный туман. На несколько долгих мгновений темная субстанция зависла на одном месте, пока, наконец, не превратилась в су. «Как же неприятно лишаться своего тела! Бррррр!» Девушку всю тряхнуло, после чего она потянулась и начала разминать, судя по всему, затекшие части тела. «Чтобы я еще хоть раз согласилась на это! Увольте!» «Уволить?» – усмехнулся Хиро, дождавшись, пока Су перестанет возмущаться и успокоиться. «Так я вроде тебя и не нанимал. Как я могу тебя уволить?» «Шуточки у тебя дурацкие!» – зло бросила девушка, поравнявшись с ушедшим вперед парнем. Взглянув в его холодные пронизывающие глаза, Су тихонько добавила: «Хозяин, давай обойдемся без взаимных упреков до окончания турнира, хорошо?» Продолжая движение, спокойно попросил инопланетный путешественник: «Лучше расскажи, что это за место и для чего нас всех здесь собрали. Правда, пока других участников не видно на горизонте. Мелкие нюансы я вам расскажу чуть позже. Сейчас здесь слишком много лишних глаз и ушей», – неожиданно парировала Су, чьи глаза загорелись ярким фиолетовым огнем. «После отправления на первый этап у нас появится возможность поговорить без этих докучливых насекомых». Она несколько раз поводила головой из стороны в сторону, и как бы Хиро ни пытался что-то увидеть или почувствовать в том направлении, у него ничего не выходило. «А краткую информацию мы все равно получим от распорядителя». Командиру хотелось задать множество вопросов, но он все же сдержался и промолчал. В частности, его интересовало, кто такой этот распорядитель и когда они с ним встретятся. Но все же рот Хиро держал на замке по другой причине. Оказывается, что все это время они были здесь не одни. С разных сторон появлялись люди, человекоподобные существа и самые, что ни на есть, настоящие монстры. Компания подобралась максимально разношерстной. От каждого из идущих к зданию исходила мощная, пробирающая до костей энергетика. От некоторых – звериная мощь и сила, от третьих – хладнокровие и жажда крови. Все направлялись к зданию, внимательно следили за другими идущими, но сами в конфликт не вступали. Еще не ясно, какие правила на этом турнире, и непонятно, какое может последовать наказание бузатерам. Среди идущих командир заметил знакомую фигуру – того самого парня в маске, что в прошлый раз вынырнул из туманности вместе со своими бойцами во время возвращения членов МКС в безопасную зону. Заметив взгляд Хиро, незнакомец еле заметно кивнул и отвернулся, ускоряясь. Не только у командира оказался свой личный фамильяр. Даже не так. Тех, у кого его не было, подавляющее меньшинство. Сами фамильяры были совершенно разными. От зверушки, больше похожей на летающую белку, до исполинских. В частности, сильно выделялся метра по 3,5 каменный тролль с внушительного размера палицей. Человека подобных, как Су, не было ни у кого, не считая одного из идущих к зданию людей, закутанного с ног до головы так, что не видно даже частички кожи. Возле него, примерно на уровне плеча, летало нечто напоминающее человека. Зеленое, с крыльями, но ростом не больше метра. Заметив пристальный взгляд, оно повернулось и улыбнулось открытой, приятной улыбкой. Повернувшейся оказалась миниатюрная девушка, которая одежде предпочитала листья и древесные лозы. Помахав ей в ответ, та еще сильнее начала улыбаться, но, получив громкий окрик своего хозяина, виновато поклонилась и улетела на коня ушедшего вперед человека. Человека ли? Хиро, стараясь сильно не привлекать к себе внимания и как идиот не вертеть головой по сторонам, тем не менее сосчитал приблизительное количество собравшихся. Их оказалось 97. Трое оставшихся, учитывая, что на турнир должна была отправиться сотня, нигде не было видно. Либо они так хорошо умеют скрываться и прятаться, либо... О втором варианте командир старался не думать. Су молча следовала рядом, смотря себе под ноги и стараясь не показывать свое лицо остальным. Ее наряд тяжело было назвать скромным. Тот скаф, который ей выдал командир еще в кабинете, остался на станции. Во время превращения в туман, а позже и татуировку, вся одежда спала с нее и с громким звуком упала на пол. При перемещении в это место та небольшая заминка в виде застывшего темного облака была неспроста. Су соткала себе наряд из того самого тумана. Вот только он оказался чересчур откровенным. Ощущение, что она одела мини-мини-мини-бикини, которая лишь самую малость прикрывает самые потаенные части ее тела. Прилепи она пластыри, результат был бы примерно таким же. Естественно, такой внешний вид слишком сильно привлекал внимание. Большинство внимательно следили за ее движениями, от некоторых исходили откровенные эманации похоти и мерзких желаний с неприкрытой, прямо-таки отталкивающей жаждой крови. И это почувствовала не только девушка, но и командир, сохраняющий спокойствие и доброжелательный, дружелюбный вид. Пусть внутри у него все кипело, пусть. Враги, а пока никем иным он считать собравшихся не собирался, не должны увидеть его настоящие эмоции. Соперники? Возможно, но не все. Среди этой сотни Хиро приметил не меньше 10 враждебно настроенных личностей, большинство из которых отношения к людям имели лишь где-то далеко в глубине своих тел, если вообще имели. Но и среди человеческой части, явно жителей этой планеты, а не прибывших издалека, как большинство, нашлись те, кто даже не пытался скрывать свои чувства и эмоции. Не стоит забывать и об расах людей. Их здесь оказалось несколько, что сразу же наталкивало на мысль, что они прибыли сюда из самых дальних уголков планеты. Хиро с момента приземления находился в России и впервые встречал темнокожих азиатов и других представителей, отличающегося от славянского генотипа. Говорили они тоже на своем языке, но благодаря ретранслятору, встроенному в голову, он спокойно понимал то, о чем они между собой шепчутся. Командир за всем этим внимательно наблюдал ровно до того момента, как они поочередно начали входить в здание. Внутри всех ждал сюрприз. Огромный просторнейший зал с целой сотней одноместных парт, возле каждой из которых одиноко стоял небольшой стульчик. Но не это было удивительным. Возле доски на месте учителя стояла огромная, метра по три роста махина в полностью закрытом темном балахоне. При одном взгляде на это создание у каждого из присутствующих появлялось только одно понимание, которое перерастало в зудящее и крайне навязчивое ощущение. «Не злить!» «Ни в коем случае не злить, иначе смерть!» «Добро пожаловать на турнир, претенденты!» Неожиданно для всех эта махина заговорила, стоило собравшимся усесться за специально подготовленные для них места. От голоса веяло стужей, пробирающим до костей холодом и... вечным покоем. «Можете называть меня распорядитель. Я буду отвечать за проведение этого и последующих турниров. Со многими из вас мы встретимся еще много раз. С некоторыми, точнее с большинством, это может быть первая и последующая встреча. Поэтому постарайтесь внимательно слушать то, что я говорю, и запоминать это. Повторять дважды в мои планы не входит. Всем все понятно?» Ответом распорядителю послужила полнейшая тишина. Никто не собирался открывать рот или задавать вопросы в кругу потенциальных противников. Любое слово, неверное действие или движение может дать оппоненту дополнительную информацию. «Вот и славно! Я рад, что вы все поняли и не собираетесь затягивать мои пояснения!» Довольным голосом произнес распорядитель, поворачиваясь к доске и начиная на ней что-то чертить. Стоит отметить, что все присутствующие в помещении даже не вздумали возмущаться или показывать гонор, что их усадили за парты, не хватало лишь тетрадок с учебниками, тогда бы происходящее напоминало лекцию на кафедре. «Этот турнир можно назвать ознакомительным». Закончив чертить, Балахон вновь повернулся к застывшим участникам. «На нем вам не обязательно сражаться друг с другом. Вас должно было быть ровно 100, но, к сожалению, четверо выбыло до старта». «Что это значит?» – поднялся один из участников, крупный, можно даже сказать, перекачанный здоровяк. Все его тело состояло из сплошных мышц, от снаряжения исходило слабое, еле заметное бирюзовое свечение. Желтые звериные глаза и удлиненные когти прямым текстом говорили, что он не совсем человек. «Для чего вообще придумали этот турнир? И зачем нас всех переместили в это место?» «Обо всем этом я подробно расскажу чуть дальше». Распорядитель повернулся в его сторону и заговорил таким тоном, отчего у всех мурашки пошли по телу. От его голоса и раньше такое исходило, но сейчас концентрация льда была значительно выше. Пол и ножки половины парт в помещении быстро покрылись инеем и небольшой, полупрозрачной ледяной пленкой. «Это последнее предупреждение, которое я вам вынесу. Пока я не дам свое разрешение, никто из вас не должен открывать свои рты и прерывать мою лекцию. Продолжим». «Я так и не услышал ответ», – не унимался здоровяк, несмотря на то, что вокруг него за последние несколько мгновений сформировалось пустое пространство. Другие участники, не будь дураками, решили убраться от него подальше, а то мало ли что. Скопление ледяной энергии вокруг стола и стула усилилось. «Я не успокоюсь пока...» Всего доля мгновения, и тело здоровяка с ног до головы покрылось льдом, полностью скрыв его внутри себя, будто ледяная глыба выросла прямо посреди помещения, внутри которого тот и оказался. Все произошло настолько быстро и стремительно, что никто не успел даже пошевелиться, не то что отреагировать. Вытянутая рука распорядителя была направлена в сторону возникшей глыбы, что сразу же отбрасывало большинство вопросов, кто именно это сделал. Но самое интересное было в другом. В таком положении все увидели, что под балахоном скрывается скелет. Большой, можно даже сказать огромный, но скелет. В сторону замороженного здоровяка смотрела костяная кисть без малейших признаков кожи, вены, прочего. Самые обычные кости. Распорядитель, выждав некоторое время и убедившись в том, что все внимательно наблюдают за процессом, демонстративно начал опускать руку, остановившись примерно на середине движения. Соединив два пальца вместе, точнее костяшки, он демонстративно сделал так. Щелк! Тихий звук, как клик кастаньет, ударил набатом, и неподвижно стоящая до этого мгновения глыба моментально разлетелась на множество мелких осколков, большинство из которых были окрашены в яркий алый цвет. В зале повисла гнетущая тишина. Присмотревшись, можно было заметить оставшиеся от здоровяка части тела – кровь, волосы или глазные яблоки. Все это валялось на полу, обрамленное в лед, и медленно таяло. Сомнений в том, что случилось с говорившим, ни у кого не было. «Надеюсь, что этой демонстрации достаточно. Любой, кто посмеет меня перебить или заговорить без моего разрешения, повторит судьбу этого неудачника», — спокойным тоном произнес распорядитель, привлекая к своей персоне всеобщее внимание. «Продолжим нашу лекцию». Стоило ему договорить, как перед каждым участником появилось системное сообщение. Оно гласило: «Количество претендентов – 95. В зависимости от вашей силы, уровня и боевых навыков, оцененных системой и распорядителем, вам будет выдан соответствующий номер. Самый сильный – 01, самый слабый – 95. Ваш номер – 88». Стоило прочитать выскочившую надпись, как Хиро почувствовал мощнейший хлопок в районе груди. Скосив на нее взгляд, он отчетливо увидел номерной знак, который буквально мгновение назад получил. Две восьмерки или же 88, говоря простым языком. Такая же участь постигла и всех остальных претендентов. По всему залу раздавались хлопки, еле слышные возмущенные и крайне негативные отзывы о происходящем, и у каждого появилось цифровое обозначение его силы в виде выступивших на груди цифр. Они висели в воздухе, почти не соприкасаясь с одеждой. Напоминая голограмму, и попытавшегося накрыть их или спрятать, ожидала фиаско. Цифры спустя несколько мгновений вновь начинали просвечиваться через одежду, а после вообще пробиваться сквозь нее и зависать в воздухе. Тот странный парень в маске, с которым Хиро встретился после его выхода из тумана, оказался намного сильнее, чем изначально думал командир. На его груди красовалась цифра 11, что означает, что он почти входит в десятку сильнейших здесь. Претенденты с цифрами от 5 до 10 выглядели внушительно. Сила их просто переполняла, а снаряжение наверняка намного выше рангом, чем у инопланетного путешественника. Именно в этот момент Хиро осознал, насколько сильно ранее заблуждался. То, что происходило на планете, и те противники, с кем ему приходилось встречаться, не более чем мусор для собравшихся. Особенно это касалось первой десятки. Гордое первое место было у того самого закутанного с головы до ног парня. Парня ли? Возле которого летала миниатюрная девушка с зеленоватым цветом кожи и покрывающими ее тело листиками, заменяющими одежду. Пусть командир и старался максимально минимизировать свое внимание и интерес, она смогла его почувствовать, посмотрела прямо в глаза и дружелюбно помахала рукой. Хиро сразу же отвернулся, бросив взгляд на Су, что все это время стояла около его парты и молчала с крайне задумчивым видом. Когда первичное волнение немного стихло, распорядитель продолжил. Теперь каждый из вас знает не только свой уровень силы, но и своего потенциального оппонента. К сожалению или к счастью, на этом турнире вы не будете сражаться друг против друга». Ненадолго замолчал он, внимательно обведя взглядом собравшихся. Под накинутым капюшоном не было видно лица и глаз распорядителя, но каждый отчетливо ощутил на себе пристальное, пронизывающее до самой глубины внимание. «Но это не означает, что появившиеся цифры совершенно ничего не значат. Турнир будет проходить 7 дней, включая сегодняшний. Будет 6 смен локаций, на каждую из которых выделяются сутки. Ваша задача – выжить». На нарисованной мной схеме показано соотношение выживших в тот или иной день. Пройти турнир смогут лишь те, кто к концу 7-го дня будет оставаться в живых, и цифра на груди не будет превышать 50. Теперь можете задавать свои вопросы. «Тогда начну я, пожалуй», – поднялась одна из немногих девушек среди подавляющего количества мужчин. «То, что турнир будет длиться 7 дней, понятно, как и то, что пройти его сможет лишь половина. Мне непонятно другое. Каким образом будет происходить продвижение по рангам?» Уговорившей на груди красовалось число 77. Девушка выглядела спокойной, собранной и максимально сосредоточенной. Все ее тело покрывало множество разнообразных шрамов, от маленьких до внушительных на пол ноги. Из одежды на ней были лишь короткие шорты, топик и несколько браслетов с подвеской. Оружие у нее оказалось из тех, что командиру встречалось довольно редко. Лук, притороченный к поясу колчан со стрелами, от которых исходила убийственная энергия, должен был мешать при движении, но ее это нисколько не смущало. «Слишком много вопросов для слабачки», – не поднимаясь, грозно произнес: «Мутант? Получеловек? Монстр?» Как охарактеризовать говорившего, командир не знал, но ясно одно – цифра на его груди говорила о многом – 9. Входит в первую десятку сильнейших, и пусть это пока лишь самый первый этап, и в дальнейшем все может кардинально измениться, на данный момент он легко может запугивать тех, кто слабее его, и диктовать свои правила. «Это насколько надо быть тупой, чтобы не понять слова распорядителя. Если своих мозгов не хватает, то лучше вспори себе живот прямо здесь и сейчас. Шансов выжить дальше с такими способностями и интеллектом у тебя не будет». «Время рассудит», – спокойно ответила девушка, не поддавшись на провокацию. «И с каких пор ты возомнил себя распорядителем? Насколько я помню, мой вопрос адресовался именно ему». «Ах ты, мелкая!» – подорвался со своего места 9-й. Хиро пока решил называть его так, но тот больше ничего сделать не успел. Возле него появилось сразу 2 номерных из 1-й десятки. «Не мешайте мне!» «Мы еще не знаем всех подводных камней, которые нас ждут», – спокойно заговорил 6-й. Ничем не примечательный среднестатистический мужчина в очках, которого легко можно принять за клерка. Костюм тройка и небольшой кожаный дипломат в руке только добавлял к антуражу. «Или ты считаешь тупыми и нас? Ведь мы тоже не все поняли». «Ха!» – бросил 9-й, усаживаясь обратно. По его взгляду было понятно, что просто так он эту ситуацию не оставит. Но прямо сейчас вступать в конфликт не собирается. «Делайте, что хотите!» «Вы закончили со своими разговорами?» Неожиданно раздался голос распорядителя. «Ответы на основные вопросы будут отправлены на руководство. Открыть его вы сможете во вкладке «Статус». Сегодня наслаждайтесь отдыхом и готовьтесь. После полуночи начнется первый из 6 дней вашего выживания. Вам запрещено покидать это помещение до обозначенного времени. Попытки переместиться в магазин, безопасные зоны или любые другие места не увенчаются успехом. Все навыки и особенности такого типа заблокированы, но... Его голос резко похолодел. Кто попытается сделать это после моих слов и попадется, будет уничтожен. Отдыхайте, претенденты. Хотя нет, пока еще будущие претенденты. Темное облако накрыло распорядителя, послышался какой-то свист, и он испарился, оставив задумчивых, совершенно сбитых с толку участников турнира в помещении. «Готовься, хозяин!» Стоило исчезнуть балахону, как еле слышно произнесла Су. «Скоро начнется!» И она оказалась права. Тишине не суждено было долго присутствовать в этом месте, как и командиру провести время в относительном спокойствии. Попробуй это сделать, когда прямо на твоих глазах одному из претендентов сносит голову оружием другого претендента. Хочешь выжить – вертись, и пусть цифра на твоей груди одна из самых низких, и ты являешься лакомой добычей для большинства. Разве это когда-то останавливало Хиро? Особенно, когда он так далеко зашел. Нет, конечно. И он это докажет.